Глава 8. Первое. Возвращаясь со службы домой, Алексей часто заставал садовника, играющим с поваром Ким Дэн Саном в японскую игру Го, что-то наподобие русских шашек. Или взян кэн пон, смысл которой заключался в том, чтобы выбросить на пальцах удачную комбинацию, к примеру, именуемую бумагой, ножницами, молотком, камнем, где ножницы побеждают бумагу, камень — ножницы, а молоток — камень. Жаков ко всему этому относился с пониманием. Люди сделали свое дело, почему бы им не отдохнуть? Приехав как-то на обед, Жаков застал Квана за чтением. «Ты умеешь читать?» — удивившись, спросил он его через переводчика. Тот кивнул. «И что же ты читаешь?» «Любовную драму», — угрюмо произнес Кван Пенсон. Ли вырвал у него из рук книгу и глянул на корочку. «Это книга на японском?» — воскликнул он. «Повесть о зеленщике называется. Автор Икара Сайкаху». «Не слыхал про такого», — пожал плечами Алексей. «Ну и о чем же пишет этот... как там его... Сайкаху?» Снова обратился он к садовнику. Тот что-то начал быстро-быстро говорить, так что Ли не успевал за ним с переводом. Тем не менее, из отрывочных фраз, сказанных переводчиком в торопях, Жаков понял, что речь в книге шла о 16-летней дочери зеленщика О-Сити, которая, не найдя иного способа увидеться с возлюбленным, подожгла родительский дом, за что была предана казни. «Интересно», — выслушав перевод, произнес Жаков. «Значит, ты японский знаешь». Но Ли, вместо того, чтобы переводить, сказал. «Тут начальник, все его знают. Японцы 30 лет нас оккупации. Как не знать?» «Ну да, ну да», — поняв свою оплошность, закивал Алексей. «В самом деле, столько лет». И тут заговорил Кван. Говорил он напряженно, глядя то на переводчика, то на капитана. «Он говорит, не ругайте его. Он хороший работник. А книгу взял только потому, что уже выполнил всю работу», — перевел Ли. Жаков махнул рукой. «Дескать, пустое. Я ведь не об этом. Кстати, как будет по-японски «желаю вам хорошо провести время»?» — неожиданно спросил он переводчика. «Тонасику асонде и рассяй», — ответил тот. Жаков почесал затылок. «Сложно. Однако можно попробовать. Тоносику асонде и рассяй, так?» Он взглянул на Ли. Тот улыбнулся. «Правильно, капитан, правильно», — похвалил он начальника. «Ну вот, значит», — он обернулся к садовнику и уже более уверенно произнес ту же самую фразу. Тот поклонился. «Итэ майрамас», — проговорил он и пошел своей дорогой. «Что он сказал?» — спросил Алексей. «Он попрощался», — ответил Ли, и тут же вслед садовнику. «Сайонара». «А ты что ему сказал?» Снова полюбопытствовал Жаков. «Я тоже попрощался», — улыбнулся кореец и вдруг. «Капитана, надо арестуй Квана. Кван — враг». «Ой, боюсь я, капитана. Зачем ты такой неосторожный?» «Ладно, ладно», — похлопал его по плечу Алексей. «Всему свое время». Ли Дан Чер был невысоким, хорошо сложенным молодым человеком с ежиком густых волос и вечной, будто приклеенной улыбкой на лице. Он не улыбался только тогда, когда видел садовника или когда Жаков допрашивал арестованных. Правда, на допросах он вел себя по-разному, в зависимости от того, кто был перед ним. Если чувствовал перед собой врага, то хмурил брови, и в его голосе звучали стальные нотки, и напротив, когда видел в допрашиваемом друга, буквально светился радостью. «Капитана, капитана!» — шептал он в этих случаях на ухо Алексею. «Я знаю, это хороший человек. Он не враг. Точно не враг». И что удивительно, каждый раз он оказывался прав. «Вот это я понимаю интуиция», — удивлялся Жаков. «Тебе надо в органах государственной безопасности работать», — сказал он однажды переводчику. «Давай-ка я замолвлю за тебя словечко перед товарищами из городского партийного комитета. Они как раз сейчас подыскивают надежных людей для этой службы». Тот развел руками. «Как хочешь, капитана, но мне и с тобой хорошо». Он был прав. Работать на русских было сейчас выгодно. Тут и покормят, и заплатят за работу, а когда и паёк дадут. Сытно, в общем. Это у государства пока что ничего нет. Вот когда будет, другое дело. На первых порах Алексею трудно было сориентироваться в здешней обстановке. Центр был постоянно недоволен работой контрразведчиков, ругая их за мягкотелость и требуя увеличить количество арестов. Но ведь не будешь арестовывать первого встречного. Для этого нужно оглядеться, наладить агентурную работу, понять психологию здешних людей. Без этого никак. Без этого можно наломать дров. Легко сказать «арестуй», Но ведь у каждого здесь огромная родня, такой шум поднимут. А это не входит в планы контрразведки и вообще в планы временного оккупационного режима. Здесь иная задача стоит. Наладить с корейцами деловые и дружеские отношения. Усилишь карательные меры, тут же население к американцам переметнется. В общем, перспективу надо видеть. А перспектива здесь одна. Это создание условий для продвижения социализма на восток, а в целом установление зоны влияния Советского Союза в этом регионе. Для этого существуют все предпосылки. Главное то, что именно Красная Армия освободила эти территории от японцев. С Китаем проще. Там существовало мощное коммунистическое движение. Даже были территории, где в течение многих лет правили коммунисты. Жаков был знаком с некоторыми людьми, которые во время Второй мировой были связными Коминтерна в руководстве ЦК Компартии Китая, обосновавшимся в провинции Шэньси. Однажды в Харбине ему вместе с товарищами довелось встречать транспортный самолет из Яньаня, на котором прилетела группа этих связных, возвращавшихся в Москву. Разговор тогда с ними случился недолгий. Те торопились на поезд, однако кое-что они все же успели рассказать. После этого у Жакова сложилось впечатление, что недалек тот день, когда к власти в Китае придут нацеленные на дружбу с Советским Союзом люди, которые возьмут курс на строительство социализма. А иначе и быть не могло. Ведь именно СССР, отвлекая на себя основные силы японцев, не дал им расправиться с коммунистическим режимом в Яньане. Впрочем, и там существовали свои проблемы. И опять же, причиной тому была эта вездесущая Америка, у которой были далеко идущие планы насчет этой страны. Пытаясь заигрывать с китайскими коммунистами, власти Соединенных Штатов одновременно оказывали всяческую поддержку гоминьдановскому режиму, который правил в Китае с 1927 года и пользовался славой прогрессивного, так как боролся против японцев. Но теперь это, по сути, была марионетка в руках американцев. В Корее тоже были коммунистическое подполье и даже свои красные партизаны. Но эти силы были настолько незначительными, что японцам не составило труда подавить их. После этого большинство революционеров, боровшихся против феодалов и оккупантов, бежали в СССР, а тем, кто остался, ничего не оставалось, как только уйти в глубокое подполье и наносить оттуда японцам незначительные уколы. То где-то японского чиновника расстреляют в собственном автомобиле, то мост взорвут, то склад ГСМ. Но с этим с каждым днем становилось все труднее и труднее. У японцев была широкая агентурная сеть, и они легко вычисляли подпольщиков. Так что, когда советские войска вошли в Корею, первое, что бросилось в глаза, переполненные здешние тюрьмы. А ведь было много и тех, кому не довелось дождаться освободителей. Их безвестные могилы были теперь разбросаны по всей стране. Вот об этом сейчас размышлял Алексей, сидя на жесткой лавке в темной, похожей на акулью, утробе самолета. Пытался таким образом забыться и не думать об этих наглых американцах, которые, сжав советскую машину в тиски, продолжали играть в какую-то непонятную игру. Но разве забудешься? Вон они, эти ангелы смерти. Летят, будто бы провожая тебя на тот свет. Обидно, черт возьми. Особенно если вспомнить, что ТБ-7 в свое время вместе с великим Кокенаки испытывал двоюродный брат Жакова, Александр. Это Сашка когда-то сказал ему, что новый русский бомбардировщик очень надежен и ничем не уступает американскому Б-7, который называли летающей крепостью. И вот сейчас этот хваленый ТБ, словно тот несмышленный лисенок, попался в капкан. «Чего они хотят?» — в сердцах спрашивает себя Алексей. «Может, просто решили поиздеваться над нами? Или ждут, когда им подадут команду уничтожить русский самолет? Но тогда это будет неслыханная провокация. За это не прощают. И что тогда? Война?» Но ведь начинать войну со страной, у которой в руках страшное оружие, равносильно самоубийству. Американцы, видимо, это понимают, потому и ведут себя так нагло. При этом не только в воздухе, но и на суше, и на море. Что ни день, то новая провокация. Где-то советскую колонну с продовольствием обстреляют, где-то на катерах атакуют идущее под советским флагом транспортное судно, а то и убьют или похитят кого-нибудь из советских военнослужащих. А сколько этих шпионов да диверсантов развелось, сволочи. И это называется союзники, думал Алексей. Нервы не выдерживали напряжения, но американцам, казалось, только того и надо было. А может, это они нас спровоцировать пытаются, неожиданно подумал Алексей. Ведь эти господа буржуазные демократы всегда все делают с оглядкой на мировую общественность. Если что, мы, дескать, тут ни при чем. Это они, русские, первые начали. Вот вам и фотографии в доказательство, а хотите, и киносюжет предоставим. Поэтому ни в коем случае нельзя поддаваться на провокацию. Даже если они начнут стрелять. Уж лучше погибнуть, чем подвести целую страну. Однако нужно успокоить экипаж. Он ведь как нервничают пилоты. Оттого и бросает самолет из стороны в сторону. Оттого он и прыгает то вверх, то вниз. Да и стрелки держатся из последних сил. Не дай бог сорвутся. Товарищ Козырев, пожалуйста, прикажите экипажу успокоиться. А то всякое может случиться. Он ведь как психует. Почувствовав, как самолет вновь качнуло в сторону, произнес он. А Козырев, казалось, и сам уже готов был на все. Испуг прошел, и теперь он скрипел от злости зубами. Однако мысль о том, что он выполняет исключительно важное государственное задание, ни на минуту не покидала его, оттого он и пытался быть благоразумным и держать себя в руках. Выслушав Жакова, он тут же потребовал, чтобы экипаж перестал паниковать. И только после этого прекратились все эти воздушные прыжки, а стрелки убрали с гашеток побелевшие от напряжения руки. Время переплеталось с пространством, пространство с человеческими нервами, отчего небо по-прежнему казалось огромным черным куполом, накрывшим все человеческие надежды. Какое это испытание — быть бессильным перед обстоятельствами. То же самое, наверное, испытывает человек на глубине, встретившись один на один с акулой. Убежать не убежишь, и одолеть невозможно. Яма судьбы. Ее тупик. Ее крах. Невозможно. Алексею не раз приходилось быть на волоске от смерти, но разве к этому привыкнешь? Жизнь она одна, поэтому ее так ценишь. Даже когда тебе не хочется жить, что-то удерживает тебя от последнего шага. Нет, жизнь надо любить, потому что какой бы она ни была, это все равно жизнь. Однажды Жакова так прижало, что он готов был под трамвай броситься. Это произошло еще до войны, они тогда с Ниной только-только поженились. До этого все шло хорошо. Была любовь, были средства для существования, что еще нужно? А тут вдруг заказы перестали поступать заводу. Месяц сидят без зарплаты, другой. Работали-то издельно. А зарплата врача с Гулькин нос, на нее не проживешь. А он мужик, стыдно на шее у жены сидеть. И главное, никаких перспектив. Сам не понимает, как он тогда устоял от соблазна в раз покончить со всеми этими бедами. Но не для того выживал, не для того жизнь свою сиротскую голодную сохранил, чтобы положить ее на трамвайные рельсы. И потом слабаком запомнят, а он гордый. Даже смерть не так страшила, как куда и слава. Выдержал, выстоял. А жизнь она полосатая. Все равно когда-нибудь наступит просветление. И у них с Ниной такое просветление наступило. Она до сей поры не знает, что с ним тогда творилось. И не узнает никогда. Чтобы не нести через всю свою жизнь эту его нечеловеческую боль, чтобы не жить с грузом недобрых воспоминаний, их и без того хватает.